Не пытайтесь поднять тревогу, господин Кастанделис. Вы ведь дорожите своей жизнью? Что тебе надо? Спросил Грек, и Майкл понял, что сейчас перед ним обыкновенный испуганный старик. Правда, старик чрезвычайно богатый и очень опасный. Лиза, коротко произнес Майкл. Где она? Кастанделис сглотнул и ответил. Здесь ее нет. Лиза Кричет еще вчера покинула остров. «Значит, вы скажете мне, где она находится сейчас», — сказал Майкл, приближаясь к Греку. В руке миллиардера дымилась сигарета. «Там, где ее не найти», — ответил Кастанделис. «В Москве». С этими словами Грек бросился на Майкла и прижал тлеющую сигарету к его шее. Рука Кастанделиса потянулась к большой красной кнопке. Майкл резко оттолкнул старика и направил на упавшего автомат. «Не вынуждайте меня применять силу, господин Кастанделис». «Ты не сделаешь этого», — произнес миллиардер, с трудом поднимаясь с ковра. «Ты ведь лелеешь надежду покинуть остров живым и невредимым? Если ты убьешь меня...» Мои люди растерзают тебя. «Зачем вы послали ее в Москву?» — продолжил допрос Майкл. «Дочка художника должна устранить для меня одну проблему. А ты отчаянный малый. Такие, как ты, мне требуются. Жаль, что придется тебя ликвидировать». Майкл прервал Кастанделиса. «Вы немедленно свяжетесь с кем требуется и отдадите приказ отпустить Лизу. Она в столице Советского Союза. Ты это понимаешь?» Злобно сверкнул глазами Грек. «И у меня нет возможности связаться с ней. Девчонка предоставлена самой себе. В Москве имеется человек, который помогает ей. Но не я выхожу с ним на связь, а он находит меня. Задуманная операция будет осуществлена, и ты ничего не сможешь поделать». Майкл на мгновение задумался. Похоже, Грек говорил правду. Но если Лиза в Москве, то как он сможет вызволить ее оттуда? Отправиться вслед за ней в совершенно чужую страну, в которой все иностранцы, прибывающие из Западной Европы, автоматически подозреваются в шпионаже? Да и на то, чтобы раздобыть нужные документы и изобрести легенду, потребуется некоторое время. «Почему Лиза?» — спросил Майкл. «Вы послали ее в Москву, чтобы она исполнила какое-либо гнусное задание?» Кастанделис рассмеялся. «Девчонка устранит для меня Эриха фон Дримлера. Она надеется, что таким образом спасет свою жизнь и шкуру своего названного братца. Как же она ошибается!» «Что вы задумали?» — крикнул Майкл и схватил Грека за плечи. Он тряхнул миллиардера, и тот плюнул Майклу в лицо и расхохотался. «И ты, и она в ловушке. Как только девчонка убьет фон Дримлера, ее ликвидируют. Если не мой человек, то русские спецслужбы. Для них она западная шпионка. А ты не посмеешь причинить мне вред, потому что знаешь, я нужен тебе живым». Майкл подтащил Кастанделиса к телефону, стоявшему на столике, снял трубку и всунул ее Греку в руку, скомандовав: «Отдайте приказ привести сюда Карла. Он ведь жив?» «Мальчишка еще жив. Пока. Как и ты», — опять засмеялся Грек. «Но ненадолго. Я поражен. Ты сумел проникнуть на остров и добраться до меня. Как только разделаюсь с тобой и девчонкой, отдам приказ разработать новую систему безопасности». «Значит, ты хочешь видеть мальчишку?» Кастанделис велел привести к себе Карла. Минут через пять в дверь библиотеки постучали. Грек, которого Майкл держал на прицеле, крикнул: «Пускай он войдет. Один». Испуганный Карло переступил порог и, увидев Кастандиллиса и Майкла с автоматом, замер. Майкл кинул Карло пистолет и сказал: «Ты ведь умеешь обращаться с оружием? Будем знакомы. Меня зовут Майкл. На все вопросы я отвечу, когда мы покинем остров». Карло, поймав пистолет, весело откликнулся: «Класс! Лиза о тебе рассказывала. Сказала, что втюрилась в тебя. Ты пришел, чтобы нас освободить?» «Лизы на острове нет», — пояснил Майкл. Карло подошел к Кастандилиусу. «По твоему приказу, старый мерзавец, была убита моя матушка. Ну, теперь ты поплатишься, свинья». Он навел на миллиардера пистолет. Майкл крикнул: «Отставить! Он нужен нам живым». «Зачем?» — удивился Карло. «Знаешь, скольких человек убили по его приказу? У него под островом настоящая тюрьма и филиал гестапо, камеры пыток, лаборатории, в которых на людях испытывают сыворотку правды и прочую гадость». Майкл снял трубку телефона и снова протянул ее Кастандилиусу. «Скажите, что вертолет должен быть готов к вылету через 10 минут», — приказал он. Грек исполнил, но, закончив разговор, спросил: «Думаете, сумеете удрать по воздуху? Как только вертолет оторвется от площадки, его расстреляют. На острове у меня имеется система противовоздушной обороны, а у моих ребят есть базуки». Майкл покачал головой. «Они не осмелятся стрелять, ведь в вертолете будете находиться вы. Или считаете, что кое-кто из охранников, затаивших на вас злобу, все-таки выпустит по вертолету заряд?» «Вы сумасшедшие!» — Кастандиллис побледнел. «Вас схватят, как только мы приземлимся. Полиция на побережье будет оповещена». «Ну нет. Вы позаботитесь о том, чтобы этого не произошло», — усмехнулся Майкл. «Вам же не хочется умереть вместе с нами, месье Георгиус. Похоже, в этот раз вы сами попали в ловушку». Перед тем, как покинуть библиотеку, Майкл заставил миллиардера открыть сейф. Карло сноровисто вынул из него пачки долларов и франков. «Деньги нам пригодятся в дальнейшем», — пояснил Майкл. Он отбросил автомат, вынул из-за пояса пистолет и вместе с Карло встал за спиной у Кастандиллиса. Приказал: «Открывайте дверь, только осторожно». Два дула уперлись Греку в спину. «Одно неосторожное движение, и вы покойник. Нас, конечно, тотчас расстреляют, но вас вряд ли это утешит». Георгиус Кастандиллис подчинился приказу и медленно открыл дверь. Они оказались в смежной комнате. Секретарь, сидевший за столом и что-то писавший, тотчас поднял голову. Улыбка сползла с его лица. Челюсть отпала от удивления, когда он увидел хозяина в сопровождении двух вооруженных молодых людей. Рука секретаря нырнула в ящик, но Кастандиллис завизжал: «Отставить, идиот! Или ты добьешься, что они меня пристрелят? Вертолет готов?» Секретарь дрожащей рукой схватил трубку телефона, позвонил и доложил: «Да, хозяин, вертолет готов. Но что нам делать?» «Слушаться их приказаний», — рявкнул Кастандиллис. «Тот, кто посмеет выстрелить, может считать себя мертвецом. Живо! Предупреди всех!» Секретарь вскочил из-за стола и бросился прочь из комнаты. Майкл легонько толкнул миллиардера и предупредил: «Если так будете вести себя и далее, Кастандиллис, у вас имеется шанс выжить. А теперь вперед, на вертолетную площадку». Они вышли в коридор. Там толпилось с десяток человек, охранники и слуги, наблюдавшие за тем, как их хозяина, взятого в заложники, ведут к вертолету. На лицах многих Майкл заметил торжествующие ухмылки —